Глава 24. Диалог вышел именно таким, как я себе его и представлял. Хватило вначале некоторых намеков, что были сделаны произвольно или нет. Как бы то ни было, разговор зашел о гнорзах, поступила просьба содействия. Отказывать в подобном было крайне неразумно, так как я уже давно посчитал с этого свою выгоду, так что выставил те же условия, пролоббировал интересы своих людей, после чего, договорившись о том, что завтра прибуду, и поставив своего человека для поддержания связи со штабом, отбыл в посольство, а затем и в Межгорье. Количество порталов, что напрямую вели сюда, стало увеличиваться. Контролировать проходящий через них поток сложно, но можно. Вот только для этого я должен быть на месте оператора, так как все порталы завязаны на меня. А посему мне срочно нужна команда в портальную зону. Благо, мастера за прошедшее крайне короткое время успели наметить будущие стены и даже поднять их на пару метров. От прыгунов и тех же волчков это не спасет. Слишком уж сильные противники, но на этот случай во все стороны стоят дозоры. Так что, коль пойдет сильный противник, всех работяг спрячут за стены замка. Я сидел на стене замка и смотрел, как копошатся внизу строители. Стена вокруг Межгорья — это был слишком крупномасштабный проект. Туда была согнана огромная толпа мастеров всех видов и рас, вот только разойдясь по рабочим местам, там все едино казалось малолюдно, если не считать, конечно, точки сильного давления противника. Там собралась толпа, дабы построить укрепление для отхода. Сейчас же стройка века была завершена. И пусть в планах отстроить целый город, однако он будет строиться сегментарно, а потом народу было столько, что им буквально не приходилось ходить за материалами, все передавалось по цепочкам. А потому вместе со стенами росли и внутренние сооружения. Процесс меня устраивал. Так, немного посмотрев за происходящим, отправился выискивать кадры для нового посольства. Как бы то ни было, удивительно, но помог с этим Петрович. Стоило только заикнуться о подобной необходимости, как он тут же предложил несколько кандидатов. И пусть мне предложили выбор, я забрал всех, велев каждому сформировать себе команду. Сейчас наступала фаза активного политического роста, причем расти необходимо во внешней политике. И раз уж я всем вокруг нужен для войны с гнорзами, то этим и воспользуюсь. Приняв подобное решение, стал посещать всех знакомых королей. Статус давал возможность аудиенции без ожидания. Предложение с почти бесплатным уничтожением гнорзов делало крайне выгодным союзником, а потому просьба открыть в их столице посольство рассматривалась весьма быстро и благосклонно. Закончив со знакомыми королями, я стал выдергивать своих людей, что бывали в тех королевствах, в которых не доводилось бывать мне. И это принесло свои плоды. Вызовов на генералов становилось все больше. Я с отрядом носился от одной точки к другой, уничтожая все, что только возможно. Когда же выдавалась пауза, то продолжал свое паломничество по королевским кабинетам, все далее и далее, раскидывая сети влияния Костеллума. Всего за один день я смог сделать почти невозможное. Были заключены договора с 8 королевствами, уничтожены 12 отрядов с генералами, а ведь это только начало. А коль так, то стоит набраться сил на завтрашние подвиги. Чувствую я, что сегодня была только разминка. Королевства, что страдали от нашествия гнорзов, сегодня только попробовали вкус сотрудничества со мной, и ручаюсь, он им понравился. Когда твоя проблема, что была нерешаема неделями, решается в течение часа, это многого стоит. А если еще и учитывать то, что это происходит почти бесплатно, по крайней мере в моменте, а час расплаты будет коллегиальным, то услугами спешили воспользоваться все и в максимальном объеме. С этими мыслями я добрался до кровати и, не успев еще улечься поудобнее, как отрубился, проснувшись только следующим утром. Утро началось у меня не с кофе. Стоило только открыть глаза, как тут же зашел в почту, что тревожно мигало красным цветом. На этот цвет у меня были настроены сообщения от наблюдателей, чтобы я видел сразу важнейшие уведомления и мог своевременно реагировать на поступающую информацию. Вот и сейчас сообщение было по тематике. Если коротко, то в нем говорилось о том, что противник достаточно большим отрядом начал продвижение в сторону города. Сейчас стягиваются все силы и очень просят меня присоединиться для выполнения задачи по уничтожению наисильнейшей фигуры в отряде. Отписавшись, что скоро прибуду в штаб, дал команду в общий чат бойцам отряда, что со мной зачищали противника. «Всем подъем! Через 8 минут сбор на площади, через 10 отбываем на задание, кто не успел, сам себе злобный Буратино». Естественно, что придут не все, слишком рано и огромное количество людей отдыхает, но вот есть и те, кто здесь, их-то я и соберу для помощи союзникам. Парням и девчатам надо качаться, и возможность такую я им предоставляю. К сожалению, за это время собралось лишь 40% отряда, но ждать больше мы не могли. Повесив портал в новый для меня Трилстер, мы дружно перебрались туда. Бойцы мои остались на Призамковой площади, а я отправился к местному королю и его генеральному штабу. К сожалению, местный правитель мне не очень нравился. Нет, он вроде как не грубил, не делал чего-то аморального, но был весь какой-то дерганый, с визжащим голосом, от которого болела голова уже спустя 5 минут общения. Но то, что было мной намечено, делать было необходимо, так что я терпел, просто относясь к этому как к работе. А работать было над чем. Поздним вечером пошли на соединение 2 крупных отряда, если не сказать армии игнорзов. Вот только когда они слились вместе, то не разбили лагерь, а продолжили марш прямо на город. Спешно переброшенные войска заняли одну из позиций, готовясь встречать противника, но против 2 генералов шансов у них немного. Если войска продавят, то город снесут мгновенно. Фортификация там никакая от слова совсем, да и один из генералов — маг, что не позволит нормально защищать деревянные стены. Эвакуация также невозможна, а значит, решать вопрос надо в поле. Задача была ясна, так что я приступил к выполнению. Рядовой Арсун, воин из Трилстера. Несмотря на юный возраст, Арсун был на хорошем счету в городской страже. Будучи еще пацаном, он перенял многие навыки от отца, который являлся ветераном нескольких конфликтов. Вот эти навыки-то и помогли, не участвуя в длительной подготовке, а затем и в несколько унизительных нарядах, попасть сразу в патруль города. Но настолько, насколько это облегчило его путь, настолько же и сыграло с ним злую шутку. Стоило чертовым гнорзам напасть на его страну, так тут же из отрядов стражи стали формировать отряды быстрого реагирования, которые должны затыкать все дыры в обороне армии. Вот и сейчас их собрали и перебросили сюда. Судя по всему, дела у них совсем плохи, так как стягивали в эту точку всех. Несколько разрозненных армий, у которых из единого командования король, да и все. Огромное количество стражников разных городов, которые просто не обучены сражаться в строю в поле, а если учитывать разрозненность отрядов. Впрочем, как бы там ни было, Арсун планировал выполнить свой долг до конца и сейчас крепко сжимал меч, смотря на то, как огромная толпа, а если смотреть правде в глаза, армия приближается к ним. И есть стойкое ощущение, что эти ребята не новички на поле брани. Приближающийся враг внушал трепет и страх, и чувствовал их не только Арсун. Такие же эмоции были на лицах товарищей и доселе незнакомых коллег. Время шло. Вражеская орда приближалась, и вот уже стали видны отдельные лица. Но если на лица врагов было плевать, то было не плевать на 2 громадные туши генералов-гнорзов. Уже прощаясь друг с другом и внутренне с семьей, произошло нечто удивительное. Прямо рядом с Арсуном открылся портал, из которого выскочил сам штабской генерал и тут же проорал «Растопись!». Не успели бойцы выполнить его приказ, из портала стройными шеренгами вышли 40. Они явно были не местные, совсем другая экипировка, выучка, знаки отличия. Вот только если даже эти воины на голову превосходят местных бойцов, то что такое 40 человек против армии? Но прошла еще секунда, и портал вновь озарился светом, выпуская еще одного воина. Весь в черном, с провалом тьмы под капюшоном вместо лица, он вселял ужас. Воин заговорил, и его голос заставлял дрожать поджилки бывалых воинов. «Ждите команды. Пока не дам добро, не суетесь». Не дожидаясь ответа, он развернулся в сторону противника и пошел ему навстречу неспешным шагом, на ходу растворяясь в пространстве. Арсун, опешивший от подобной самонадеянности, обратился к вновь прибывшему воину, что показался ему наиболее дружелюбным. «Слушай, а кто это?» Тот усмехнулся, посмотрел вслед ушедшему и ответил: «Это Мираж, бог смерти». Скепсис, что сам собой появился на лице Арсуна, был слишком сильным, так что воин достал бинокль. «Вижу, что не веришь. Вот, возьми, смотри внимательно. Только перед наступлением отдай, это подарок моей девушке». «А ты?» «А я подобное уже видел, потому так уверенно и говорю». Мало что понимающий Арсун взял бинокль и стал рассматривать строй врага, их экипировку, а затем и генералов-гнорзов. Те еще чудовища, убить которых будет крайне сложно и поляжет много ребят. Его примеру последовали и остальные, что слышали разговор с новенькими и передавали его по рядам. Большинство его товарищей были куда более опытными, состоятельными и имели средства наблюдения в своем распоряжении, так сказать, часть нештатной экипировки, купленной за свои средства. Арсун уже хотел перевести бинокль дальше, но тут перед одним генералом появился тот самый человек, который тут же пропал в клубах черного дыма. Десяток секунд, и генерал Гнорзов упал мертвой тушей, еще столько же и падает второй. Черные клубы, что ранее окутывали место сражения, рассеялись под порывом ветра, и стал виден силуэт. Он на мгновение замер, после чего понесся по штабу врага, уничтожая высших офицеров одним взмахом меча, рубя противника с такой скоростью, что не удавалось уследить. Лишь черный силуэт, что мелькал там и тут, разрубленные тела и взвесь крови, орошающая центр противника кровавым дождем. Вправо и слева от Арсуна воины вставали на колени, сначала произнося не впопад, а затем уже все более синхронно. «Да пребудет с нами милость миража, бога смерти!» Мгновение, и Арсун присоединился к ним, боясь навлечь гнев высшего существа, что сражалось на их стороне. Пока на их. И от этой мысли трепет только усиливался. Мантра обращения повторялась все более рьяно и с отдачей. А потому сознание пропустило фразу того самого воина, что отвечал Арсуну. Вот это пошутил. «Ладно, братцы, от командира приказ. Маги, удар по флангам, лучники, выщелкивайте хилеров, остальные за мной. Прожимаем центр, но аккуратно, без попадания в окружение». Стоило закончить с генералами, отдать приказ и пойти вырезать противника. Как что-то изменилось. Я не мог понять, что, но какая-то сила разрывала грудь изнутри. Может, посмертное проклятие, может, не заметил какого шамана, и он творит хрен пойми что. Но грудь болела так, словно внутри нее распалили пламя. Глаза застилала пелена боли, но усилием воли я продолжал рубить противника. Надо максимально ослабить центр, лишить армию управления, остальное доделают союзники. Мои ребята уже вступили в бой, собирая обильную жатву очков события. Сейчас рубить сметенного противника одно удовольствие. Он даже не сопротивляется, но скоро они очухаются от удара и будет тяжко. А в груди тем временем стало жечь так, что сил терпеть больше не было, так что я проорал хилеру: «Лечи меня!» «Но у тебя фул здоровья! Лечи!» По телу прокатилась волна исцеления, на долю мгновения ослабив боль. Но лишь за тем, чтобы она вернулась с новой силой. «Очищение! Кастуй!» На этот раз спорить со мной не стали. Наконец доперло, что происходит что-то не то. Прошел каст очищения, но оно не помогло даже на долю секунды. Понимая, что я сейчас уже не способен сражаться, так как все хуже понимаю, что происходит, открыл портал, уже не осознавая куда, после чего использовал инвиз и просто провалился в него. Сознание угасло. Я не знаю, сколько времени прошло, но когда открыл глаза, боль уже утихла. Сам я находился в непонятном нечто, более всего напоминающее клубы дыма от способности вальс в тени, при этом здесь не было ни потолка, ни стен, ни пола, хотя я явно не проваливался, находясь в какой-то иной точке пространства. И пусть мне не грозило разбиться, иметь здесь стены было бы неплохо. Стоило только пожелать, как они и появились. Причем именно такие, как я себе на мгновение представил. Сделав таким же образом пол, потолок и кресло, я устроился поудобнее и стал думать. Что это такое, я не имел ни малейшего представления, и это раздражало. Так что зашел в системки. Вы уничтожили сильного противника, совершив большой подвиг. Награда — 1 000 000 очков события. По окончанию события лидеры, набравшие наибольшее количество очков и входящие по ним в топ 10 000, будут награждены согласно заслугам коалиции и противостояния гнорзам. Текущее место в рейтинге — 1. Это сообщение меня не удивляло. Топ-1 в событии я уже давно, оторвавшись от бывшего на первом месте мага более чем на 7 миллионов очков. Получен уровень 361. Доступно 60 очков свободных характеристик. Грац, игрок, сейчас после жаркой и трудной битвы вы принимаете поздравления от товарищей и сопартийцев. Вытираете боевой пот, лечите раны. Для воина в этом жестоком мире это дело привычное, но сейчас момент особенный. Получив новый уровень и став еще чуть-чуть сильнее, вы обошли своего соперника и продвинулись в рейтинге первой сотни игроков. Текущая позиция в рейтинге — 1. За прошедшие дни, сразив столько сильных противников, я выбился таки в топ-1. Уверен, что не чисто номинально, но и фактически я сильнейший из игроков. После события обещают повторить турнир первой сотни, так что на нем и узнаю детально. Но сомневаться в своей силе у меня нет причин. Не видя причин мариновать очки характеристик, закинул их в ловкость. Мираж. Уровень 361. Жизнь. 2 911 800 из 2 911 800. Энергия. 102 416 из 102 416. Мана. 7 730 из 7 730. Божественная мана. 18 654 549 из бесконечности. Сила. 500 плюс 68 083. Ловкость 1691 плюс 72186. Интеллект 200 плюс 1346. Мудрость 200 плюс 1346. Телосложение 500 плюс 28618. Броня 89040. Свободные очки характеристик 0. Умение. Оковы мороза 15 ранга. Умение раствориться в тени 59 ранга. Телепорт 4 ранга. Душа скорпиона 7 ранга. Вальс в тени 11 ранга. Взлом 1 ранга. Градационный каскадный удар 20 ранга. Резисты. Холод 46%. Жар 93%. Кислота 38%. Яд 75% плюс 15% достижения. Магия огня 68% плюс 3% достижения. Магия земли 0% плюс 3% достижения. Магия воды 0% плюс 3% достижения. Магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей. Воплощение кошачьих. Барсик. Уровень 270. Жизнь 27100. Энергия 1228, очки ярости 1260, сила 564, ловкость 462, ярость 252, телосложение 271, свободные очки характеристик 0, резисты, яд 22%, кислота 20%, жар 3%, магия огня 3%, умение. Укус 21 из 25. Рывок 23 из 25. Рев тигра 16 из 25. Удар лапой 20 из 25. Крылья ангела 7 из 25. Эволюционные способности. Псионическое общение. Боевая форма. Оглядел характеристики, после чего перешел к последующему сообщению. Сила удел достойных. Вы стали столь сильны, что в вас уверовали как в Бога, и вы стали Богом. Запущена трансформация. Найдите спокойное место, будет немножечко щипать. От воспоминаний о том, как немножечко пощипало, содрогнулся всем телом, так что перешел к последующим сообщениям. Трансформация частично завершена. Создан доминион. Трансформация частично завершена. Открыта возможность создания портала в Доминион. Трансформация завершена. Вы первый из игроков, получивший адамантиевое сердце Бога. Трансформация завершена. Создан источник силы в Доминионе. Я пожелал увидеть источник силы, и тут же в углу появилось нечто, похожее на постоянно вращающееся веретено, сотканное из дыма. Источник силы Бога, уровень 1 из 100. Коэффициент усиления заклинаний x100. Цена улучшения до следующего уровня — 100 миллионов божественной маны. Охренеть. Это ведь получается, что если взять мои оковы мороза, но вместо того, чтобы использовать ману, использовать божественную ману, то я вместо 19 секунд остановлю противника на 1900 секунд? Даже учитывая возможные сопротивления, это вечность. А ведь источник силы Бога можно улучшить. Непонятно, насколько буду сильнее, но перспектива впечатляла. Я вернулся на кресло и прикрыл глаза, читая новое сообщение. Число активных последователей 23 126. Увеличивайте свою паству, и она сделает вас сильнее. Не было печали. Еще и паству увеличивать. Впрочем, я улыбнулся, пробуя фразу на вкус. Я стал Богом.